Часть 7. Колби. Глава 45. Я надеялся, что мы с Морган вместе позавтракаем, но из-за репетиции она отказалась. На то, чтобы поцеловать меня и собраться, у нее ушло несколько минут. И вот мы уже едем обратно в Дон. В холле отеля нам встретилась семья с детьми, и я заметил, как Морган бросила на них взгляд, прежде чем поцеловать меня самым целомудренным из всех поцелуев. Причем я буквально затрепетал от желания. А потом с любезной улыбкой она пригласила меня присоединиться к их компании у бассейна, и хотя мне никто, кроме нее, не был нужен, я согласился, успокаивая себя тем, что у нее с подружками последняя неделя совместного отдыха. Моя утренняя пробежка вышла короче, чем обычно. По дороге в одном из киосков я купил на завтрак буррито и тут же на парковке съел. Мысленно я все время возвращался к тому, что произошло между мной и Морган. С утра в машине она была задумчивой и почти не разговаривала. Я, как никто, ее понимал. Так уж получилось, что мы полюбили друг друга буквально с первого взгляда. Теперь нам требовалось время, чтобы поверить в свои чувства и понять, что делать дальше. Наверняка Морган также предвидела расспросы, с которыми набросятся на нее подружки, и ей нужно было подготовиться. Смогут ли девушки понять, если она сама не в состоянии разобраться в том, что между нами произошло. А я постоянно считал в голове, сколько дней у нас осталось. А еще отчаянно боялся. Вдруг Морган решит, что ничего ко мне не чувствует, и все случившееся было ошибкой. В назначенный час я приехал в гостиницу и прошел в зону бассейна. Морган и ее подружки, одетые в разноцветные купальники, уже были там и нежились на солнце. На маленьком столике лежали тюбики с солнцезащитным кремом, стояли стаканы с каким-то зеленым напитком и большая бутылка воды. Для меня они предусмотрительно заняли шезлонг рядом с Морган. Холли первой заметила меня и приветливо поздоровалась. Остальные, включая Морган, лениво помахали, словно ничего не случилось. И Морган, как обычно, провела ночь в отеле. Я не стал при всех целовать Морган, чтобы не смущать ее, но от одного взгляда на нее в бикини у меня начала кружиться голова. В течение нескольких минут мы молча загорали, как совершенно незнакомые люди, случайно оказавшиеся рядом у бассейна. «Наверное, я ошибался, и Морган ничего не обсуждала со своими подругами», — подумал я. Но тут Мария со значением кашлянула и спросила: «Колби, а как ты ночь провел?» При этих словах все начали весело смеяться. Только теперь я смог повернуться к Морган и тихонько спросить: «Все хорошо?» В ответ она одарила меня солнечной улыбкой. «Просто замечательно». Глава 46. К счастью, к теме предыдущего вечера мы больше не возвращались. Судя по деликатному молчанию девушек, Морган все им рассказала. Впятером мы замечательно провели время. Болтали обо всем, иногда прыгали в бассейн, чтобы освежиться, перекусили с закусками из бара, а потом мы с Морган прошлись по пляжу. Я держал ее за руку, думая о том, насколько ее ладонь идеально подходит к моей. После обеда все решили немного отдохнуть. Морган заявила, что ей нужно поспать. Пока девушки одевались, я собрал использованные полотенца, облачился в футболку и шлепанцы. «Может быть, поужинаем вместе?» — спросил я девушку. «Как насчет пикника на пляже?» Морган погладила меня по лицу и нежно поцеловала. «Отличная идея». Глава 47. Мы договорились встретиться за отелем в половине седьмого. Я чувствовал себя вконец измотанным, и потому заснул, едва голова коснулась подушки. Зато проснулся на удивление бодрым, как только прозвенел будильник, принял душ и оделся. после чего заказал 2 греческих салата в ресторане в соседнем квартале. Один с лососем, другой с креветками на гриле. По дороге в Дон купил пакет льда, холодный чай и бутылку воды. Выбрал удобное место за дюной недалеко от отеля и расстелил покрывало, которое прихватил из дома. Не успел я открыть бутылку воды, как появилась Морган. Я вскочил, чтобы обнять ее, и усадил на складной шезлонг, который заранее приготовил. «Что ты принес?» — нетерпеливо воскликнула девушка. «Я умираю с голоду». Я достал из холодильника салаты, и мы буквально набросились на них. А потом, покончив с едой, устроились так, чтобы дюна служила нам опорой и убежищем. Я обнял Морган за плечи, и она уютно устроилась в моих объятиях. Мы стали наблюдать за волшебством, творившимся над морем. Голубой цвет постепенно стал уступать место желтому. Розовые блики прочертили длинные полосы в сторону воды. Небо сначала стало оранжевым, а затем совсем красным. Как по заказу, ровно в тот момент, когда скрылось солнце, начала всходить луна. «Я хочу попросить тебя кое-что сделать для меня завтра», — произнес я. Морган повернулась ко мне. «Все что угодно». Когда я озвучил свою просьбу, она ничего не ответила, и я воспринял это как знак согласия. А потом мы поехали ко мне домой. Стали сбрасывать одежду и целоваться, не дойдя до спальни. В этот раз наша любовь отличалась какой-то страстной нежностью. Морган никак не хотела отпускать меня. Так и уснула, обхватив руками и положив голову на грудь. Я осторожно высвободился, встал и, завернувшись в простыню, прошел в гостиную. Комната была залита серебристым светом, проникавшим через стеклянные двери балкона. И, глядя на луну, поднимающуюся над деревьями, я думал о любви к Морган и о своей жизни, оценивая ее через призму новых ощущений. Вот и еще один день прошел, приближается день отъезда Морган, и время, когда я должен буду принять решение, которое, возможно, разобьет мне сердце. Вернувшись в спальню, я лег и прижался к Морган. Даже во сне она почувствовала мое присутствие и откликнулась всем телом. Я вдыхал ее запах, чувствуя себя абсолютно счастливым, и в момент погружения в сон и во сне мои мысли были только о ней. Глава 48. Когда мы проснулись, Морган уговорила меня пойти в музей Дали, куда они собирались сразу после репетиции. Выставка мне очень понравилась, мы постоянно держались с Морган за руки. Мария оказалась хорошим гидом и увлекательно рассказывала о творчестве художника, о сюжетах и значимости отдельных картин. Большинство экспонатов было не совсем в моем вкусе, но к некоторым я по несколько раз возвращался, чтобы внимательнее их изучить. Потом мы отправились на пляж Клируотер, чтобы насладиться белоснежным песком и поплавать в теплой воде залива. Чтобы успеть на свое выступление, мне надо было уйти пораньше. На прощание я напомнил Морган о своей просьбе, но она вновь дала уклончивый ответ. Не обращая внимания на подружек, я позволил себе долгий поцелуй и признание в любви на ушко Морган. Бар был переполнен. Неудивительно, ведь погода стояла чудесная. Публика пребывала на протяжении всего концерта. Вскоре не осталось даже стоячих мест. Я был приятно удивлен количеством запросов на песни моего сочинения. Очевидно, люди находили мои записи в интернете, и программа выступления получилась очень разнообразной. Одним словом, аудитория была намного более многочисленная по сравнению с предыдущими выходными. И персонал во главе с Рэем с трудом справлялся с заказами. Когда до конца концерта оставалось около 20 минут, появилась Морган с подружками. Они были настолько хороши собой, что головы всех присутствующих повернулись в их сторону. А я сначала сыграл песню, которую создал для Морган, а потом исполнил несколько мелодий, способных подогреть публику. Я все же сомневался, что девушка выполнит мою просьбу. Взял микрофон, постучал по нему, чтобы привлечь внимание, и сказал: «На днях я услышал песню в исполнении одной потрясающей певицы и попросил ее спеть эту песню сегодня для вас. Она ничего мне не обещала, но давайте все вместе попросим Морган Ли подняться на сцену». Как я и ожидал, толпа зашумела и начала аплодировать. Заметив смущение Морган, я издали протянул ей руку. А Холли, Стейси и Мария стали настойчиво подталкивать ее в сторону сцены. Когда она начала пробираться сквозь толпу, отдельные крики переросли в гул восторга. Подруги Морган продвигались вслед за ней, на ходу доставая из сумок телефона для съемки. Я помог Морган подняться на сцену и передал ей микрофон. Убрал стул, на котором обычно сидел, чуть подвинул колонку. В это время Морган искала в телефоне слова песни, записанной у меня дома. «Дай мне минутку, чтобы я все вспомнила», — прошептала она, закрыв рукой микрофон. «Конечно. Давай я сыграю начальную мелодию и припев. И буду повторять их до тех пор, пока ты не подашь сигнал, что готово. Хорошо?» Она кивнула, не отрывая глаз от экрана, и продолжила повторять слова. Казалось, что ее волнение передается публике и заводит ее. Внимательно наблюдая за Морган, я начал негромко наигрывать. Когда дошел до конца припева, увидел, что Морган кивнула. Она подняла глаза, тело стало слегка покачиваться. Я заиграл песню сначала, и тут Морган начала петь. «Теперь я знаю, что значит быть заворожённым». Когда сильный и глубокий голос заполнил собой бар, люди были парализованы его чистотой и мощью. Воцарилась тишина. Когда же Морган начала еще и танцевать, публика взорвалась, аплодируя и двигаясь с ней в унисон. На сцене выступала Морган, которой я не знал. От стеснительной девушки, которую я наблюдал в моей гостиной, не осталось и следа. Ее подруги сосредоточенно снимали происходящее на телефоны. Но я видел, что и они готовы вместе со всеми начать танцевать. Песня была настолько зажигательной, что уже на втором припеве люди стали подпевать. Раздались крики восторга. И чем больше включалась публика, тем сильнее реагировала Морган. В ее голосе появилось оперное звучание. А когда к концу песни зазвучала мощная контральта, зрители как один поднялись со своих мест. Не успели еще замереть заключительные ноты мелодии, как зал взорвался аплодисментами. Каждый, кто был в баре, понял, что перед ним выступает настоящая звезда. Зрители кричали «бис», требуя продолжения. Однако Морган покачала головой и вернула микрофон на стойку. Потом сошла со сцены, ее тут же обступили подруги, которые также были вне себя от восторга. Поскольку оставалось несколько минут до конца концерта, я выбрал для финала любимую всеми песню «American Pie». Вступительные аккорды песни позволили переключить внимание публики, и вскоре все в баре напевали знакомую мелодию. Тем временем девушки, раскрасневшиеся и взволнованные, вернулись на свои места в глубине зала. Тут я заметил, что следующий артист уже ждет за кулисами, поэтому отложил гитару и спустился в зал. Когда, наконец, я смог добраться до Морган и взять ее за руку, она выглядела странно расстроенной и притихшей. «Ты потрясающая», — сказал я. «Твое выступление всех покорило». В ответ она нежно меня поцеловала. «И все-таки ты лучше». Глава 49. После праздничного ужина наша компания отправилась в один из клубов Санкт-Петербурга, Там было не так много народа, как в выходные, но достаточно многолюдно для вечера четверга. Мы впятером встали в круг и стали танцевать под энергичные звуки технобита. Вернее, танцевали девушки, а я переступал с ноги на ногу, стараясь не привлекать к себе внимания. В итоге вечер затянулся допоздна. Мы с Морган поехали ко мне домой, а остальные отправились в гостиницу на такси. По дороге я узнал, что Холли и Стейси хотят выложить в интернете видео с выступления Морган. «Как полагаешь?» — спросила она неуверенно. «Не будет ли это ошибкой?» «Почему же ошибкой?» «Не знаю. Мне кажется, получилось недостаточно хорошо. А если видео попадется на глаза какому-нибудь музыкальному продюсеру? Это ведь не студийное качество, и у меня в последнее время горло побаливает. А сегодня не было возможности разогреть голос, не говоря уже про то, что я плохо знала слова». Я снял одну руку с руля и крепко сжал ею ладонь девушки. «Погоди». Когда она повернулась ко мне, я продолжил. «Ты сногсшибательна. Любой, кто увидит твое видео, поймет, что ты — будущая суперзвезда». Морган смущенно закрыла лицо руками, но я успел заметить улыбку, промелькнувшую на ее губах. На следующее утро я отвез ее обратно в гостиницу. В машине мы почти не разговаривали, и хотя мы договорились через несколько часов встретиться у бассейна, Морган была необычно тихой, а на ее лице застыло выражение грусти. Я не стал расспрашивать, потому что все прекрасно понимал. Отпущенное нам двоим время стремительно истекало. Глава 50. Вечером следующего дня у меня был концерт, поэтому я решил сделать вечер пятницы незабываемым и нашел в интернете всю нужную информацию, чтобы договориться о частной прогулке на катамаране на закате. Стоимость, конечно, была запредельная, но для меня это не имело значения. А после прогулки я хотел устроить ужин. Пришлось поехать в продовольственный магазин, поскольку я не был уверен в качестве продуктов, пролежавших в отключенном холодильнике. Затем нашел рецепт, который был бы одновременно простым и вкусным. В итоге я добрался до Дона Сезара только в половине двенадцатого. Девушки расположились на пляже, и опять шезлонг для меня предусмотрительно стоял рядом с пляжным креслом Морган. Я планировал поездку на яхте только для нас двоих, но тут решил пригласить и ее подружек. С девушками было легко и приятно общаться. Я не ожидал, что они откликнутся с таким энтузиазмом. Они стали радостно обсуждать предстоящее путешествие, чем вызвали улыбку и благодарность в мой адрес со стороны Морган. На обед мы отправились вдвоем. Потом погуляли по пляжу и искупались. И все это время я представлял себе нашу будущую жизнь вместе. Теперь только от меня зависело, станет ли она реальностью. После обеда компания разошлась по комнатам, чтобы переодеться, а я поехал домой. Чуть позже я захватил их у Дона, чтобы подвести до причала. Ожидаемо, как только мы поднялись на борт, девушки тут же достали свои телефоны и стали делать селфи. Яхта была небольшой, вместимостью не более 7-8 человек, но все пришли в восторг от подарочных фруктов, сыра и шампанского. К моему удивлению, даже Морган выпила немного. Наконец мы оставили причал и заскользили вдоль берега. Дважды мы обгоняли стайки дельфинов. На воде великолепный закат казался ближе, словно мы плыли прямо в него. Ветер дул в лицо. Морган прижалась ко мне. Обнявшись, мы наслаждались мягким покачиванием на волнах. Ее подружки пытались вовлечь нас в бесконечный процесс фотографирования, но Морган попросила оставить нас в покое. Этот волшебный вечер должен был принадлежать лишь нам двоим. Как только мы вернулись на берег, девушки предложили поехать в центр Сент-Пита. Не зная наверняка, чего хочет Морган, я аккуратно предложил составить им компанию, но она отрицательно покачала головой и сказала, что хочет поехать ко мне. На маленькой кухне Морган наблюдала за тем, как я готовлю. Я разогрел духовку, положил туда пару картофелин для запекания. Туда же отправились предварительно замаринованные куриные грудки и спаржа, которую я полил оливковым маслом и посыпал солью. «Ничего себе!» — удивленно воскликнула Морган. «Брось, все рецепты я утром нашел в Гугле». Когда я потянулся за помидором, чтобы нарезать для салата, Морган обняла меня сзади за талию и поцеловала в шею. «Могу я чем-нибудь помочь?» «Ты можешь нарезать огурцы». Я просто не хотел ее куда-нибудь отпускать. В одном из ящиков она нашла нож, сполоснула под водой огурец и повернулась ко мне, загадочно улыбаясь. «Чему ты улыбаешься?» «Мне нравится готовить еду вместе с тобой. Это так уютно и по-домашнему». «Лучше, чем обслуживание в номере». «Ну, так далеко я бы не заходила». Я рассмеялся. «Вы помогали маме на кухне, когда были маленькими?» «Не очень. Для моей мамы кухня всегда была местом отдыха. Она наливала себе бокал вина, включала радио, потихоньку готовила. В нашей с сестрой обязанности входило потом убирать. Мама ненавидит уборку. Кстати, так же, как и я. Но что поделаешь?» Пискнул таймер, и я достал из духовки блюдо. Как ни странно, курица получилась такой, как и обещали в рецепте. Разложив еду по тарелкам, я все отнес на стол вместе с салатом и бутылочкой покупной заправки. Прежде чем сесть, Морган оглядела стол. «Чего-то не хватает». Она поискала в гостиной и спальне и вернулась со свечами. Украсив ими стол и погасив свет, села к столу. «Так лучше, тебе не кажется?» Ее лицо при свете свечей напомнило мне, как она выглядела в ту ночь, когда мы впервые занимались любовью. И мне оставалось только кивнуть. Морган, похоже, действительно понравилась курица. Она съела два куска вместе с печеным картофелем и щедрыми порциями салата и спаржи. После того, как мы убрали со стола, Морган удивила меня, спросив, не осталось ли вина с предыдущего вечера. Она перенесла свечи на журнальный столик, и мы устроились на диване, потягивая вино и просматривая фотографии, сделанные на яхте. Я должен был бы уже привыкнуть к красоте девушки, но, увидев фотографии, был потрясен ее фотогеничностью. «Можешь переслать их мне? Отправлю airdrop-ом». Airdrop — технология беспроводной передачи файлов по Wi-Fi и Bluetooth, разработанная компанией Apple. «А что это такое?» Она закатила глаза. «Включи свой телефон и нажми «Принять», когда появится сообщение». Я сделал все, как она сказала, и почти мгновенно фотографии оказались на моем телефоне. «Ты действительно не знаешь, что такое airdrop?» — рассмеялась Морган. «Если бы ты могла представить себе мою обычную жизнь, ты бы не спрашивала». Она молча улыбнулась, посмотрела на свой бокал и глубоко вздохнула, настраиваясь на разговор, которого я ждал и боялся. Начнутся вопросы, на которые я не смогу ответить. «Что с нами будет?» «Я не знаю». «А чего бы ты хотел?» — спросила она, не отрывая глаз от вина. «Разве ты не хочешь, чтобы мы были вместе?» «Конечно, хочу». «Но как? Ты думал?» «Только об этом я и думаю последнее время», — признался я. Только тут она подняла на меня свои ярко горящие глаза. «А знаешь, что думаю я?» «Понятия не имею». Морган поставила бокал с вином и взяла мои руки в свои. «Я думаю, что ты должен поехать со мной в Нэшвилл». У меня перехватило дыхание. «В Нэшвилл?» «Сначала ты поедешь на ферму, чтобы уладить все дела, а потом приедешь ко мне. Мы сможем вместе писать песни, вместе воплощать свои мечты. Если все получится, наймешь на ферму больше людей, расширишь хозяйство, начнешь выращивать говядину травяного откорма, как предлагала твоя тетя, и тебе не придется заниматься всем этим самому». У меня пошла кругом голова. «Морган!» «Подожди», — требовательно остановила она. «Да слушай, пожалуйста. Ты и я, наши отношения... Я никогда не думала, что можно кого-то полюбить вот так, за считанные дни. Я не романтичная и никогда не мечтала о прекрасном принце, но ты и я... Я не знаю, как так получилось. Мы идеально подходим друг другу». «Как части сейфового замка», — пронеслось у меня в голове. «С первой минуты у меня возникло ощущение, что я всегда тебя знала и могу довериться тебе во всем. Такого со мной никогда не было. А потом, когда мы стали вместе сочинять музыку...» Морган замолчала, и на ее лицо легло выражение удивления и восторга. «Я никогда и ни с кем не чувствовала себя так, в унисон». Она перевела взгляд на меня. «Разве ты хочешь все это потерять?» «Нет. Я хочу тебя и хочу, чтобы мы были вместе». «Тогда давай со мной. Приезжай в Нэшвилл, когда сможешь». «Но ферма и моя сестра...» «Ты сам говорил, что на ферме теперь легче, и у тебя есть управляющий. А если твоя сестра захочет поехать в Нэшвилл, бери ее с собой. Она ведь может вести свои дела из любого места, верно?» Я подумал о Пейдж, подумал обо всем том, что я не смог про нее рассказать. «Ты не понимаешь». «А что тут понимать? Твоя сестра — взрослая женщина. Или дело в чем то другом?» Морган сделала паузу, а затем продолжила. «У тебя потрясающий голос и замечательно получается сочинять песни. У тебя дар, о котором другие только мечтают. Разве можно им пренебрегать?» «Я не ты», — отшутился я, хотя понимал, что в этот момент нужно быть очень серьезным. «Ты не видела себя на сцене». На ее лице появилось грустное выражение. «Но и ты себя не видишь со стороны. Не видишь того, что вижу я, что видит публика. В тебе живет понимание того, что музыка — это нечто удивительное и волшебное, чем люди могут делиться, что это универсальный язык, доступный любому. Сколько радости ты можешь принести своим творчеством. Ты слишком талантлив, чтобы прозябать на ферме». Я растерялся настолько, что едва пролепетал. «Я не хочу тебя потерять». «Так не теряй!» — воскликнула Морган. «Скажи, ты всерьез говорил, что любишь меня?» «Конечно». «Тогда, прежде чем отказываться ехать в Нэшвилл, потому что я так давлю на тебя или потому что ты не хочешь быть со мной, подумай над тем, чтобы сделать это для себя». Морган опустилась на колени лицом ко мне. «Пообещай мне, пообещай просто подумать, ладно?» Когда она меня убеждала, передо мной... разворачивались картинки, как мы вместе сочиняем музыку, строим наше будущее. Наслаждаемся жизнью без проблем и стрессов, которыми сейчас наполнена моя жизнь. Морган права, моя тетя и менеджеры способны самостоятельно справиться на ферме. Теперь, когда мы выстроили распорядок и добились определенного ритма, все стало проще, но... Пейдж... Голова буквально разрывалась. «Да», — наконец сказал я, выдохнув. «Я подумаю». Глава 51. В тот вечер мы больше не возвращались к этой теме. Я остался наедине со своими сомнениями и проблемами. Готовясь к разговору, я ожидал, что мы обсудим возможность продолжить наши отношения на расстоянии, поэтому ее предложение поехать вместе с ней в Нэшвилл меня ошеломило. Мы лежали вместе на диване, и я признался, что все еще мечтаю о музыкальной карьере. И не могу даже мысли допустить, что потеряю Морган. Она начала нежно меня целовать, и мы оба поняли, что пора перейти в спальню, где наши чувства друг к другу могут быть выражены без каких-либо объяснений. Утром я отвез Морган в Дон-Сезар, вместо утренней пробежки принял душ и следующие пару часов провел у моря, прокручивая в голове все сказанное Морган накануне. Так я дошел до ее гостиницы. Несмотря на ранний час, на пляже было необычайно многолюдно. Я не сразу понял, что связано это со съемками, организованными девушками. За отелем собралось несколько сотен человек, в основном девочки-подростки. Открыв ТикТок, я увидел, что за последние дни девушки выложили на страницы своей группы несколько видео, снятых на репетициях, во время подготовки к ним и в гостиничном номере. Все это сопровождалось объявлениями о том, когда и где они будут выступать с новым танцевальным номером и приглашением принять участие в съемках. Я был поражен огромным количеством поклонников. Конечно, девушки популярны, но чтобы сотни людей нашли время лично посетить одну из видеосъемок? Наступил полдень, девушки не выходили. Толпа продолжала расти, со стороны пляжа бесконечно тянулись люди. Я огляделся вокруг, пытаясь выбрать самую удачную точку для съемки, но сразу понял, что ничего в этом не понимаю. Вдруг гул толпы со стороны гостиницы стал нарастать. Хотя я был выше большинства юных фанатов, я сумел разглядеть лишь макушки моих знакомых. Они искали удобную площадку для исполнения танцевальной композиции. Сотни телефонов тут же взметнулись вверх. Пока девушки делали селфи с поклонниками и раздавали автографы, я попытался пробраться сквозь толпу. Ничего не получилось, я решил зайти через гостиницу и зону бассейна. Как только девушки заметили меня, на их лицах отразилось облегчение. «Это безумие какое-то», — воскликнула Морган. «Никто из нас не представлял, что будет столько народу. Теперь вот не знаем, как освободить место на пляже для танца», — озабоченно сказала Стейси. «Почему бы вам не выступить на деревянном настиле? Вряд ли администрации отеля это понравится». Мария озабоченно сдвинула брови. «Вы гости, поэтому имеете право здесь находиться. И будет всего три песни, верно? Пока в отеле что-либо поймут, вы успеете закончить». Недолго посовещавшись, девушки решили, что моя идея — наиболее приемлемое решение. Холли и Стейси тут же бросили сумки и стали устанавливать цифровые камеры на штативы. Мария и Морган тоже разместили свои телефоны на подставках. Тем временем Холли передала мне еще одну камеру, а сама занялась магнитофоном. «Твоя задача — оттеснить толпу немного назад и сделать несколько кадров, так сказать, из зала. Это нужно для перебивок, чтобы мы потом могли смонтировать ролик. Когда я подам команду, включи музыку». «Понял», — ответил я, забирая у нее камеру. Пока девушки в последний раз проверяли свои наряды и макияж, делали растяжку, чтобы расслабиться, я сумел отодвинуть зрителей на несколько шагов назад. Попросил людей в первых рядах сесть, чтобы люди сзади тоже могли видеть. Как ни странно, меня послушались. Тем временем Холли дала указания, где мне встать и что снимать. Им требовались как общие планы, так и наплывы на поклонников. Я переместился поближе к магнитофону, а девушки заняли свои позиции. Толпа затихла. Я нажал кнопку «плей» и чуть не подскочил от оглушительных звуков, раздавшихся из динамиков. Зато музыку могли слышать все собравшиеся. Я снимал толпу, а сам краем глаза наблюдал за выступлением Морган и ее подруг. Их номер отличался сложной хореографией, движения были идеально синхронизированы. Мне показалось, что я присутствую на полуфинале Суперкубка по американскому футболу. Толпа просто сходила с ума, а я снимал на видео, как девушки-поклонницы норовят повторить танцевальные движения своих кумиров. Выступление Морган и ее подруг продлилось чуть более 10 минут. Когда они закончили, толпа стала аплодировать и скандировать имена девушек, пытаясь привлечь к себе внимание. «Морган, мы тут! Стейси, мы тебя любим!» Девушки еще какое-то время показывали поклонникам танцевальные движения, и мне удалось снять все это на видео. И все же, помня о том, что они перекрыли доступ на пляж другим постояльцам отеля, девушки решили завершить выступление и попросили меня собрать оборудование. Я так и сделал, прихватив напоследок магнитофон. Поблагодарив зрителей и помахав им на прощание, девушки отступили вглубь отеля, а я поплелся следом, как перегруженная вьючная лошадь. К бассейну мы вышли уже в середине дня. Я взял полотенце, расставил шезлонги. Девушки в это время заказали кувшин клубничной маргариты и 5 бокалов. Настало время праздновать. И тут на маленьком столике завибрировал мой телефон. Увидев на экране имя своего управляющего, я снял трубку и отошел в сторону. И почувствовал, что бледнею. С каждой секундой разговора я чувствовал себя все хуже, а положив трубку, подумал, что мой мир рухнул. Я быстро набрал номер сестры, ответа не было. По выражению моего лица девушки, видимо, что-то поняли. Когда я вернулся, Морган вскочила и, схватив меня за руку, воскликнула: «Что случилось? Кто это был?» Я все еще не до конца пришел в себя, поэтому с трудом выдавил. Звонил Тоби, наш управляющий. У моей тети Эджи случился инсульт. Морган поднесла руку ко рту. «О боже, с ней все в порядке?» «Не знаю. Я должен срочно ехать домой». «Прямо сейчас?» Сестра на звонки не отвечает. Я сглотнул, про себя молясь, чтобы Пейдж была в больнице с тетей, и только в этом причина ее молчания. Однако, вспомнив кое-что из прошлого, я стал ожидать худшего. И сама она мне не звонила. «Что это значит?» Мной овладевал страх. Ничего хорошего. Как в тумане, я на прощание поцеловал Морган, сел в грузовичок и помчался к себе на квартиру. Кое-как собрал вещи, закинул их на сиденье и меньше чем через 10 минут был уже на шоссе. В обычной ситуации дорога домой заняла бы 11 часов. Я надеялся добраться за 9. Глава 52. Вдавив в пол педаль газа, я мчался через дамбу в Тампу и одновременно по громкой связи общался с Тоби. «Расскажи мне все еще раз, с самого начала». Я знал Тоби всю свою жизнь. Он был из тех, кто никогда не теряет самообладание. Сейчас в его голосе звучало волнение. «Когда я пришел в офис утром во вторник, Энджи уже была там», — начал Тоби. «Я рассказал ей, как идет ремонт системы орошения, а затем мы встретились с подрядчиком, чтобы обсудить планы расширения теплицы. Где-то через час она вернулась в офис, и, на мой взгляд, с ней все было в порядке. Если бы я знал или хоть на секунду мог предположить...» «Ты ни в чем не виноват», — перебил я Тоби. «Рассказывай дальше». Ксавье зашел к ней перед обедом, так как возникла проблема с аппаратом для упаковки яиц, и тот заметил, что с одним из ее глаз что-то не так. Он был странно полузакрыт, и на вопросы твоя тетя отвечала, путая слова. Ксавье испугался и позвонил мне, но я и примчался. С первого взгляда стало понятно, что с ней неладно, и я вызвал скорую помощь. Когда они приехали, то сказали, что у нее инсульт, и забрали в больницу. «Почему ты сразу мне не позвонил?» «Я думал, это сделает Пейдж», — ответил он, оправдываясь. «Я позвонил ей сразу после того, как вызвал скорую. Она поехала с Энджи в больницу и, насколько я знаю, находилась там и в то время, когда вашей тете делали операцию. По-моему, она до сих пор там. Поверьте, мне очень жаль». Только тут я заметил, как побелели от напряжения пальцы рук, так крепко я вцепился в руль. «Что за операция?» «Чтобы удалить тромб», — так сказала Пейдж. «Как сейчас чувствует себя тетя? Я сам не говорил с врачами. Я имею в виду, когда ты ее последний раз видел. Она была в сознании? Она в реанимации?» — перебил я. «По словам Пейдж, операция прошла хорошо. Энджи не в реанимации. Она в сознании, но левая сторона ее лица частично парализована, поэтому говорит она невнятно. И плохо работают левая рука и нога. Пейдж сейчас с ней?» «Думаю, да». «Когда ты сам в последний раз был в больнице?» «Сегодня, совсем недавно, перед тем, как позвонить тебе. Провел там с полчаса. Правда, до этого несколько дней не ездил. Ты видел там Пейдж?» «Нет, но где же ей еще быть? Хотя в последнее время она где-то пропадала. Я заезжал туда пару раз, даже в сарай заглядывал». «Когда ты видел Пейдж в последний раз?» «В больнице в начале недели». Я уже ехал с превышением скорости, а при этих словах решительно надавил на педаль газа. Все вокруг было как в тумане. Я потянулся к телефону в приложении «Найти друзей», набрал телефон Пейдж. «Find My Friends» — умное приложение, которое позволяет точно определить местоположение друзей или членов семьи на мобильном телефоне. Увидел, что ее аппарат находится у нас дома, и вздохнул с облегчением. Хороший знак. Или не очень. Глава 53. Я позвонил Пейдж, в ответ сразу же включилась голосовая почта. Когда добрался до трассы I-95, снова позвонил с тем же результатом. Я проверил приложение. Никаких изменений. Я поехал еще быстрее. Глава 54. Дозвонился и попытался узнать что-нибудь в самой больнице. Получил отворот-поворот, но в конце концов поймал одну из медсестер, которая только-только заступила на смену. Она не работала с начала недели, поэтому никаких новых сведений мне получить не удалось. Но она пообещала, что мне перезвонит кто-то более сведущий. В течение часа никаких звонков не последовало. Та же самая медсестра сказала, что чрезвычайных происшествий в больнице за последнее время не было. И добавила, что следует переговорить с неврологом моей тети. Я постарался скрыть раздражение и попросил позвать этого врача. Увы, его в больнице не оказалось. Все-таки выходной день. Он приедет позже, чтобы провести обход. Медсестра пообещала передать ему просьбу связаться со мной. Глава 55. Позади осталась Флорида. Начался штат Джорджия. В третий раз позвонила Морган. В первые два раза я не ответил, так как говорил по другой линии. Извинившись, я рассказал ей все, что знал, добавив, что еще не беседовал с неврологом. «Я позвонила родителям и рассказала о случившемся», — сказала Морган. «Расспросила их про инсульты. Они говорят, что если тетя не в реанимации, то это хороший знак, она выживет. Но последствия могут быть самыми разными, все зависит от тяжести инсульта». «Например, частичный паралич», — подумал я. «На это можно как-то повлиять?» «Не знаю, смотря насколько серьезным был инсульт. За последние несколько лет реабилитационные методы шагнули далеко вперед. Надеюсь, ты не против, что моя мама навела справки о медицинском центре «Видант». Так вот, там как раз специализируются на лечении инсульта, что очень важно. Значит, они смогут оказывать комплексную помощь даже после ее выписки. Так что твоя тетя в надежных руках». «Поблагодари свою маму. Но как она узнала, что моя тетя находится в «Виданте»?» «Через Google. Это крупнейшая больница в окрестностях Вашингтона. Имеется в виду небольшой городок в штате Южная Каролина. По последним данным, население составляет около 900 человек». Пока Морган объясняла, моя голова судорожно работала. «Медсестры ничего мне не говорят. Им не положено. Беседу с родственниками должен проводить врач». «Он тоже мне не звонил». «Наверное, позвонит, когда закончит обход. Все зависит от того, сколько у него пациентов. Может позвонить и совсем поздно. Так делают мои родители. А что Пейдж говорит?» Сначала я ничего не ответил, а потом я пока не смог до нее дозвониться. «Что?» В голосе Морган прозвучало недоверие. «И вообще, почему она не позвонила тебе сразу, как это случилось?» Я ответил честно. «Понятия не имею». После этого я снова попытался дозвониться Пейдж. Безуспешно. От волнения было тяжело дышать. глава 56. Я остановился на заправке, затем вновь выехал на шоссе. На встречной полосе периодически появлялись фары машин. Сначала как крошечные точки, которые увеличивались по мере приближения и внезапно исчезали, сменяясь другими. Лунный свет ярко заливал все вокруг. Но я не успевал разглядеть пролетающие мимо пейзажи. Я снова позвонил Тоби. После нашего последнего разговора, возможно, потому что ему передалось мое беспокойство, он еще раз вернулся в больницу. Ему разрешили побыть там всего несколько минут, так как время посещения заканчивалось. Состояние тети было стабильным, она спала. «А где Пейдж?» «Я ее не видел. Одна из медсестер вроде бы видела ее раньше, возможно, отлучилась, чтобы поесть». «Хорошо бы», — сказал я, почувствовав огромное облегчение. «На обратном пути я еще раз заглянул к вам домой», — добавил Тоби. «Свет не горел, и ее машины на подъездной дорожке не было». Наш разговор меня ненадолго приободрил, хотя в глубине сознания продолжали звучать сигналы тревоги. Следующая попытка связаться с Пейдж вновь закончилась голосовой почтой. Глава 57. Когда мне, наконец, позвонил лечащий врач тёти, я уже миновал Джорджию и въехал в Южную Каролину. Ехал со скоростью почти 140 км в час. Молился, чтобы меня не остановили. Но снизить скорость просто не мог. У вашей тёти был ишемический инсульт. Тромб перекрыл одну из артерий, ведущих к мозгу. По счастью, закупорка была неполной. Операция была не слишком сложной и не заняла много времени. Врач подчеркнул, что главным фактором успеха стал своевременный вызов скорой. Тоби молодец. Еще врач рассказал о текущем состоянии тети и прописанных ей лекарствах, добавив, что, скорее всего, ее выпишут через несколько дней. Останется ли она парализованной? Пока ответить затрудняюсь, у нее сохраняется некоторая подвижность рук и ног, и это хороший знак. Далее он стал говорить о возможных осложнениях, о необходимости длительной реабилитации. Всего я не уловил, зато понял главное. Сейчас он не может ответить на многие вопросы и пытается меня успокоить. Не все во власти врачей. Вы ведь объяснили ситуацию моей сестре Пейдж? Она в курсе того, что происходит? Вообще-то да. Врач почему-то удивился моему вопросу. Но в последнее время мы не общались. Она была в больнице. Лично я ее давно не видел. Видите ли, чаще всего я провожу обход после окончания посещений. Я снова позвонил Тоби. Теперь его телефон стал переключаться на голосовую почту. Прошла целая вечность, прежде чем я добрался до границы штата Северная Каролина. Глава 58. Примерно через час позвонила Морган. «Привет», — сказала она сонным голосом. «Ты там давно в пути? Хотела удостовериться, что все в порядке». Все хорошо», — я вкратце рассказал ей обо всем, что узнал. «Долго еще ехать?» «Часа два, не меньше». «Ты, наверное, очень устал?» Не получив от меня ответа, Морган продолжила. «Пейдж с ней рядом?» Я так и не смог с ней связаться. В трубке повисло молчание. Я подумал, не прервалась ли связь. «Колби, ты чего-то не договариваешь?» Впервые за время нашего знакомства я солгал. «Нет», — заявил я, сознавая, что она мне не поверит. Морган помолчала. «Держи меня в курсе, хорошо? Телефон будет рядом со мной всю ночь. Звони в любое время, как бы поздно ни было». «Хорошо. Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», — машинально ответил я. Мысли мои были далеко. Глава 59. К юго-востоку от Ролли я понял, что мне нужно принять решение. Свернуть ли вскоре на дорогу, ведущую в Гринвилл и Видант, или поехать сразу к нашему дому. Вряд ли в этот час меня пустят в больницу. А самое главное, внутренний голос мне подсказывал, что сначала нужно заехать домой. на всякий случай проверить. Глава 60. Я ехал по хорошо знакомой дороге, ведя автомобиль практически машинально. Вдалеке мерцали молнии, уходящие в сторону грозы. В Вашингтон я добрался уже около 11, и усталость все больше давила мне на плечи. Несколько последних поворотов, и вот, наконец, проселочная дорога, покрытая гравием, разделяющая ферму на две части. Луна опустилась за горизонт, в темноте едва виднелись очертания дома. Подъехав ближе, я буквально чудом заметил слабый свет, едва пробивавшийся сквозь заросли кустов. Подкатив к крыльцу, я резко затормозил. Грузовичок занесло, а я выпрыгнул прямо в грязь и помчался к дому. Машины Пейдж нигде не было видно. Распахнув дверь, я сразу понял, что подтверждаются мои худшие опасения. Я быстро обошел первый этаж, заглядывая во все углы. Потом, охваченный ужасом, поднялся по лестнице. Пейдж лежала на кровати, будто просто спала. Я громко позвал ее по имени, но ответа не последовало. Ледяной холод пробрал меня до костей, когда я увидел пузырьки из-под лекарств, разбросанные по полу. И тогда я закричал. Глава 61. Грудь Пейдж почти не двигалась. Лицо было исхудавшим и мертвенно-бледным. Я начал проверять пульс. Сначала запястье, потом сонную артерию. С трудом ощутил слабое биение сердца. Схватил одну из бутылочек из-под лекарств, поднял Пейдж на руки и понес вниз и из дома. Не зная, дотянет ли она до приезда скорой, я поспешил к машине, кое-как усадил Пейдж на переднее сиденье и рванул в больницу. Как только выехал на асфальт, стал набирать номер экстренной помощи. Надо сказать, диспетчер сразу же ответил. Я обрисовал ситуацию, назвал свое имя и фамилию сестры и попросил предупредить приемное отделение. Не обращая внимания на упреки женщины на другом конце провода, не вызвал помощь вовремя. Я дал отбой и сосредоточил все свое внимание на дороге. Стрелка спидометра постоянно стояла на красной отметке. Но, слава богу, в это время суток движение было небольшим даже в Гринвилле. На красных светофорах я лишь притормаживал. Еще один пункт в списке нарушений правил дорожного движения не сыграет существенной роли. На протяжении всей поездки я звал Пейдж, пытаясь ее разбудить, но она сидела, безвольно свесив на грудь голову, и никак не реагировала. Подъехав к приемному покою, я схватил Пейдж на руки и ворвался в двери, призывая на помощь. Через минуту мне навстречу выбежал санитар с каталкой. Опустив Пейдж на каталку, я пошел рядом, рассказал подоспевшей медсестре детали случившегося и передал ей бутылочку из-под лекарства. Через мгновение каталка исчезла за закрытыми дверями, а мне велели вернуться в приемный покой. Словно по щелчку выключателя мир замедлился. Все, кто пришел в движение из-за устроенного мной переполоха, вернулись к состоянию спокойной жизни и работы. Мне пришлось отстоять огромную очередь, чтобы зарегистрировать Пейдж, заполнить массу бланков и анкет, а потом занять место среди других ожидающих. Действие адреналина закончилось, и я буквально рухнул на пластиковый стул, чувствуя себя совершенно обессиленным. Вокруг сидели мужчины, женщины и дети всех возрастов. Однако я никого не замечал. Прокручивал в голове случившееся. Успел ли я довести Пейдж? Смогут ли медики помочь ей? Пытался представить, какую помощь оказывают в этот момент сестре. Оставалось только ждать. Я постоянно смотрел в телефон. Когда мне казалось, что прошла вечность, оказывалось, всего 5 минут. Тогда я решил отвлечься и открыл интернет, но и там стал искать информацию про передозировки препаратом, принятым сестрой. Ничего полезного. Кроме призывов быть осторожными и немедленно обращаться за медицинской помощью, так и не нашел. Потом хотел позвонить Морган, но передумал, так как мне нечего было ей сказать. Напротив меня сидела женщина и вязала, ее движения гипнотизировали. Субботняя ночь, или точнее утро воскресенья, в отделении скорой помощи выдались напряженными. Вокруг без конца сновали люди. Прождав, как мне показалось, нестерпимо долго, я снова подошел к окошку справочной и стал расспрашивать дежурную о состоянии Пейдж. В моем воображении она лежала сплошь опутанная трубками, и над ней колдовали врачи. Медсестра обещала навести справки и мне сообщить. Пришлось вернуться на место. Измученный ожиданием. Злой. Я почувствовал, как подкатывают слезы. А в следующее мгновение мне захотелось что-нибудь сломать, выбить окно или дверь. А потом вдруг снова захотелось плакать. Почему я поверил Тоби, сказавшему, что моя сестра в больнице с тетей? Почему я не отправил его еще раз проверить наш дом? Возможно, он нашел бы Пейдж раньше и быстрее доставил бы ее в больницу. Почему он перестал отвечать на мои звонки? Глава 62. Я остановился в ближайшем отеле. Слишком устал, чтобы осилить дорогу, а главное, не был готов видеть хаос, устроенный Пейдж дома. Разбираться со всем этим не было ни физических, ни моральных сил. Я задернул шторы и провалился в сон. Проснулся, как от удара. «Пейдж», — подумал я, — «тетя Энджи». Принял душ, переоделся в чистую одежду и поехал в больницу. В приемном покое на мои расспросы про Пейдж никто не смог дать никакой информации. Дежурные сменились, и мне потребовалось полчаса только на то, чтобы узнать, в какой палате находится сестра. В справочной я выяснил, где можно найти тетю, однако решил все-таки сначала проведать сестру. Когда я, наконец, добрался до палаты Пейдж, то увидел, что она интубирована, подключена к множеству аппаратов и капельницы и находится без сознания. Я поцеловал ее, пообещал вернуться и поспешил в другое крыло и на другой этаж больницы. Тетя Энджи находилась в сознании, под капельницей. Левая сторона ее лица обвисла. Вся левая сторона тела плохо слушалась. Увидев меня, тетя оживилась и постаралась улыбнуться. Я придвинул стул к ее кровати и, стараясь говорить легко и непринужденно, стал рассказывать о своей поездке во Флориду, о Морган. Тетя внимательно меня слушала, при этом пальцы ее левой руки периодически непроизвольно вздрагивали, а потом тихонько задремала. В палате Пейдж ничего не изменилось. Я смотрел на приборы и гадал, что означают все эти цифры. Медсестры мне ничего объяснить не смогли, а на просьбу позвать кого-нибудь из врачей дали ответ, что утренний обход закончился, и никого уже нет. Тишина в палате угнетала. Я стал рассказывать сестре те же истории, что и тете. Пейдж лежала без движения и никак не реагировала. Глава 63. Выйдя из больницы, я с парковки позвонил Морган. Она ответила после первого же гудка и выслушала мой отчет о визите к тете. Говорить про Пейдж я не стал, не хватило мужества. Да Морган и не спрашивала. Каким-то образом она почувствовала, что я не готов говорить про сестру. «Как ты сам?» — с искренней заботой спросила она. «Держишься?» «Еле-еле», — признался я. «Совсем мало спал». «Мне приехать?» «Ты ведь сегодня должна домой лететь». «Да, я уже почти собралась. Через час мы должны выехать в аэропорт». «Вот и отлично», — пробормотал я. «Вчера вечером я заходила к Бобби Ти», — добавила Морган. «Рассказала Рэю о том, что случилось. Вряд ли ты о нем вспомнил». «Спасибо, ты права. Я совсем забыл. Он, наверное, расстроился». «Я думаю, это сейчас наименьшая из твоих проблем». Рэй сказал, что все понимает. «Хорошо. После длительной паузы Морган спросила: «Колби, с тобой все в порядке?» Глава 64. Поговорив с Морган, я вернулся в палату тети. Она все еще спала, и я не стал ее будить. Когда она проснулась, я помог ей сесть и осторожно вложил в правый уголок ее рта несколько кусочков льда, чтобы она могла их проглотить. Язык плохо слушался тетю, и все же, пусть с трудом, она смогла рассказать о случившемся. Вернувшись в тот день в офис, она заметила, что пальцы на левой руке странно онемели, а затем перед глазами все стало расплываться. По ее словам, комната начала качаться из стороны в сторону. В этот момент вошел Ксавье. По какой-то причине он не мог понять, что она говорит. Вскоре пришел Тоби, затем Пейдж. Они тоже не могли разобрать ее речь. Тетя заподозрила, что у нее инсульт. Про схожие симптомы рассказывали в одном из фильмов по телевизору. Но объяснить она это не могла и чувствовала себя совершенно беспомощной. Все время, пока ее переносили в скорую и везли в больницу, она переживала, насколько серьезными могут быть последствия. Я ободряюще сжал левую руку. Она попыталась ответить. «Скоро будешь как новенькая», — весело заверил ее я. «Боюсь остаться парализованной», — пробормотала она, и последнее слово прозвучало совсем невнятно. «Ты обязательно поправишься». Тетя опять задремала, а я вернулся в палату Пейдж. Затем снова визит к тете. Так я провел весь день, переходя из одной комнаты в другую. Пейдж в сознание не приходила. Глава 65. Перед тем, как покинуть больницу на ночь, я наконец-то смог поговорить с врачами. Невролог моей тети, с которым я разговаривал по дороге из Флориды, еще раз повторил, что инсульт был серьезным, но все могло быть гораздо хуже. Судя по тому, как тетя восстанавливается, ее выписка может состояться через пару дней. Тем не менее, дома ей, скорее всего, потребуется помощь, поскольку ходьба, одевание и другие основные действия будут затруднены. Если я не справлюсь, и мне не сможет помочь кто-нибудь из членов семьи, он бы рекомендовал нанять профессиональную сиделку. После выписки тете потребуется комплексная физиотерапия. Он подготовит все нужные рекомендации. В целом прогноз был довольно оптимистичным. Далее я встретился с врачом реанимационного отделения, который первым принял и оказал помощь Пейдж. Мне посчастливилось поймать его, когда он ненадолго вернулся в больницу. «В какой-то момент все буквально висело на волоске», — признался врач. Глядя на него, я подумал, что, несмотря на преждевременную седину и авторитетный вид, ему не больше 40. «Поскольку ваша сестра до сих пор находится без сознания, трудно судить, насколько серьезно она пострадала. Хотя отмечу, что показатели начали улучшаться». Услышав эти слова, я вдруг понял, что ожидал услышать худшее. «Спасибо», — сказал я, вздохнув с облегчением. И тут же почувствовал зверский голод. По дороге в отель я купил чизбургеры и картошку фри и наелся до отвала. А потом снова уснул, даже не сняв одежду. Глава 66. Проспав более 12 часов, я наконец-то почувствовал себя человеком. Я принял душ, плотно позавтракал и вернулся в больницу. И сразу же направился в палату сестры. Комната оказалась пустой. После нескольких минут настоящей паники я выяснил, что ее перевели на другой этаж. Но и после объяснений я никак не мог избавиться от накатившего ужаса. Когда я вошел в палату, Пейдж была в сознании и дышала без трубки. Ее лицо осунулось и посерело. Она долго и внимательно смотрела на меня, а потом, наконец, слабо улыбнулась. «Ты постригся. Мне пришлось напрячься, чтобы разобрать ее слова. Хотя я предполагал, что такое может случиться, но внутри меня что-то оборвалось». «Да», — соврал я. «Хорошо», — прошептала она сухими, потрескавшимися губами, «а то я собиралась слететь и стричь тебя насильно». Ее старая шутка, — подумал я. Все было бы хорошо, не будь на обоих ее запястьях закреплены фиксаторы. Я присел рядом и спросил, как она себя чувствует. Вместо ответа Пейдж нахмурилась. «Как ты меня нашел?» Пока я думал, что сказать, она стала беспокойно ерзать в кровати. «Это он тебя послал?» — выпалила Пейдж. «Тебя послал Гэри?» Произнеся имя, она вцепилась в простыню обеими руками. «Я месяцами планировала побег. Колби, ты не знаешь, насколько он был ужасен. Он даже Томми бил». И тут она начала рассказывать историю, которую я так хорошо знал. Говоря все громче, все возбужденней. Вскоре ее хриплые выкрики и удары по кровати привлекли внимание медсестры. Перебивая мольбы о помощи моей сестры, она передала мне просьбу психиатра о встрече. Речь шла о враче, который постоянно занимался Пейдж. Я его хорошо знал. Мы встретились через 20 минут в отдельной комнате. Он спокойно выслушал мой рассказ, как я не мог дозвониться до Пейдж, свою сумасшедшую гонку домой и состояние, в каком находился дом, когда я приехал. Однако резко вскинул голову, когда я дошел до событий, связанных с тетей. Врач не знал, что наша тетя находится в больнице, но теперь смог сложить все кусочки пазла воедино. Он попросил меня не посещать Пейдж ни в тот день, ни на следующий. Его просьба и объяснение причин не стали для меня новостью. Мне ничего не оставалось, как пойти проведать тетю. Когда я рассказал ей про Пейдж, на ее глаза навернулись слезы. На лице появилось выражение вины и отчаяния, которые я разделял. Потом она собралась силами, перестала плакать и строго сказала: «Ступай домой. Ты выглядишь совсем измученным». «Я хочу остаться. Мне нужно быть здесь». В ответ тетя нахмурилась, хотя подчинилась только половина лица. «Колби, сейчас тебе нужно отдохнуть». Мы оба знали, что в ближайшее время мне придется особенно тяжело на ферме, что именно сейчас ей и Пейдж нужны забота и мои силы, и я не имею права сломаться. Глава 67. В гостинице я собрал свои вещи и отправился домой. Воспоминания о Флориде поблекли, как сон после пробуждения. На плечи навалилась страшная усталость. В ушах продолжали звучать мольбы Пейдж о помощи. Я съехал с шоссе и, наконец-то, оказался на проселочной дороге, которая вела к ферме. Посмотрев по сторонам, увидел работавших в поле людей и машины, стоявшие у здания цеха по упаковке яиц. Привычный порядок вещей, ныне для меня безвозвратно нарушенный. Когда вдали показался дом, я с ужасом отметил, что страшусь туда заходить. И тут, свернув на подъездную дорожку, я увидел миниатюрную фигурку девушки, стоящую на крыльце. Рядом стояли небольшой чемодан и сумка. Я не верил собственным глазам, и только когда она помахала мне рукой, понял, что это действительно Морган. Она была одета в джинсы и белую блузку без рукавов, по плечам каскадом струились длинные темные волосы. Вне себя от удивления я вылез из машины и подбежал к ней. «Как ты здесь оказалась? После нашего последнего телефонного разговора я стала беспокоиться за тебя. Вернулась домой вчера вечером. От тебя никаких вестей. Вот я и заказала билет на самый ранний рейс, а в аэропорту взяла такси». Морган нервно переступала с ноги на ногу. «Ты не сердишься?» «Совсем нет», — сказал я и нежно взял ее за руку. «Давно ждешь? «Нет, от силы час». «Почему ты меня не предупредила? Я оставила сообщение. Ты что, не получил?» Достав телефон, я увидел уведомление о пропущенном сообщении. «Я не проверял. Ой, прости, что не звонил тебе, просто не мог». Оправдываясь, я упорно избегал ее взгляда. Морган провела рукой по волосам, а потом кивнула. Мы оба замолчали. Я понимал, что мои слова больно задели ее, но уже ничего не мог исправиться. Как ты узнала, что я буду дома? А выбор был невелик. Либо ты здесь, либо в больнице. Больница была ближе к аэропорту, но я не знаю фамилии вашей тети, поэтому сомневалась, что смогу вас найти. И направилась сразу сюда. Наверное, не нужно было приезжать. При этих словах она обхватила себя руками, как будто защищаясь. «Я рад, что ты здесь», — я притянул Морган к себе и обнял. И тут же все чувства, которые я старательно подавлял, вспыхнули с новой силой. А когда она в ответ прижалась и зашептала слова утешения, у меня вырвался давно сдерживаемый стон, и я разразился слезами. Мы стояли так, тесно прижавшись друг к другу, пока я, наконец, не успокоился. «Извини», — начал я, отстраняясь, но Морган не дала мне продолжить. «Никогда не извиняйся за то, что ты человек. У твоей тети инсульт. Это должно быть страшно». Она подняла на меня глаза и спросила. «Ты еще любишь меня, правда?» «Больше всего на свете». Она приподнялась на носочки и поцеловала меня. Морган не стала расспрашивать про состояние тети. Видимо, решила, что я все сам расскажу, только позже. А вместо этого она показала в сторону полей и спросила. «Значит, вот какая она, твоя ферма?» «Да». Я улыбнулся, наблюдая за тем, с каким интересом она изучает окрестности. «Здесь все не так, как я себе представляла». «А как ты себе представляла?» «Не знаю. Я, пока тебя ждала, походила тут немножко. Мне кажется, я видела фургоны переселенцев, о которых ты мне рассказывал». Я проследил за ее взглядом. «Верно. А за ними теплица. В ней мы выращиваем рассаду или помидоры зимой». «Она такая огромная». «А будет еще больше», — гордо заявил я. «Нам постоянно приходится ее увеличивать». «Это все принадлежит вам с тетей?» «Практически да». Морган кивнула, ненадолго замолчала, а потом спросила. «Как она?» Я рассказал о своем последнем визите к тете и о ее состоянии. «Значит, с твоей тетей сейчас уже все хорошо, и ее скоро выпишут, дав рекомендации, что и как делать дальше». «Да, именно так. Но есть кое-что, о чем я тебе не рассказывал». Взгляд Морган был прикован к моему лицу. «Ты имеешь в виду Пейдж?» Я кивнул, размышляя, с чего начать. Наконец, взял Морган за руку и повел к сараю. Я понимал, что она озадачена, однако объяснять ничего не стал. Зайдя в сарай, я включил свет. Лампы под потолком тихо зажужжали и залили все ослепительно ярким светом. Часть сарая использовалась для хранения садового инвентаря, а остальное Пейдж переоборудовала в рабочее пространство. На первый взгляд там царил хаос, но он был строго подконтролен моей сестре, которая называла его художественным беспорядком. Большую часть мастерской занимали несколько столов, составленных вместе. Вдоль дальней стены на полках стояли пластиковые контейнеры, наполненные мелкими кусочками цветного стекла. Десятки более крупных кусков стекла стояли вертикально, как книги. На стеллажах размещались коробки с подставками для ламп, сделанными мастером из Вирджинии, который изготавливал их по оригинальным эскизам Тиффани. На большом столе стояли два абажура, оба почти готовые. На другом столе поменьше. Пейдж работала со стеклом. Был еще стол с ящиками, где лежали инструменты для резки стекла, маркеры, медная лента, клей и припой. Все, что могло понадобиться в работе. Я шел рядом с Морган, наблюдая, как внимательно она изучает все детали и элементы сложного рабочего процесса. Даже не разбираясь в ремесленном искусстве, она могла оценить качество выполненных Пейдж изделий. Морган наклонилась ближе, рассматривая абажуры со всех сторон. «Пейдж очень талантлива». Я указал на пластиковые формы, по которым изготавливались абажуры. Начиная делать лампу, нужно отлить идеальную форму, чтобы при сборке абажур был именно таким, каким его задумал мастер. Подойдя к соседнему рабочему столу, я постучал по одному из кусков разрезанного стекла. При скреплении деталей некоторые огрехи допускаются. Но Пейдж относится к лампам как к произведениям искусства, за которые люди платят огромные деньги. И она режет стекло снова и снова, пока не получается идеально. То же самое, когда края оформляются медной лентой, а затем, когда все фрагменты спаиваются вместе. Взгляни. На столе поверх картонной схемы, показывающей дизайн и узор лампы, лежали десятки кусочков разрезанного стекла. Некоторые уже были отделаны медной лентой. Морган стала складывать кусочки, будто собирая головоломку. И улыбнулась, когда увидела, что каждый кусочек идеально встает на свое место. А вон там, я указал на маленький стол, она занимается заказами. Свободного места на столе практически не было. Ноутбук, на котором мигал сигнал о переполненной папке входящих сообщений. Стопка блокнотов, подставка для карандашей и ручек, початая бутылка с водой. Рядом стояло несколько картотечных шкафов, заваленных самыми разными книгами, начиная с истории витражей и заканчивая альбомами фотографий ламп Тиффани. Здесь хранятся копии всех оригинальных дизайн-проектов Тиффани. Информация о клиентах, описание уже выполненных и проданных работ. По-моему, я говорил тебе, что Пейдж построила хороший бизнес, но не упомянул, что она лучшая в области дизайна ламп. Ее работы можно встретить в самых красивых и дорогих домах страны Европы. В это с трудом верится, если учесть, что большую часть жизни она провела здесь, на ферме, за исключением нескольких лет, когда была замужем. Училась она у местного парня, который занимался оконными витражами и технологии знал самые простые. Так что всему остальному сестра научилась сама. А потом придумала, как находить клиентов, продвигать и рекламировать свои работы. Полагаю, без нее ферма не выжила бы. Большая часть денег, необходимых нам для стартовых преобразований, мы получили от Пейдж. Морган внимательно изучила мастерскую, а затем повернулась ко мне. «Зачем ты все это мне показываешь?» «Я рассказывал тебе, какая Пейдж умная, талантливая и добрая. Рассказывал, что она мой лучший друг. Мы с ней играем в игры, смотрим фильмы по ночам, и она отлично готовит. Именно она меня вырастила. Я не знаю, кем бы я был без нее. Мне очень важно, чтобы ты все это запомнила». «Почему?» — удивилась Морган. Я почувствовал огромную усталость, накопившуюся за последние дни, но постарался улыбнуться. Протянул руку и сказал: «Пойдем со мной». Мы вышли из мастерской, подошли к дому, и я на мгновение остановился у входной двери. Кстати, это она покрасила дверь в красный цвет. Так раньше в Америке давали понять, что за этой дверью рады гостям, и после долгой дороги странники смогут найти здесь приют и ночлег. Именно таким, по ее мнению, должен быть настоящий дом. Наконец я собрался с силами и открыл дверь, а затем жестом пригласил Морган войти. Ее взгляд заметался из стороны в сторону. В полной тишине мы прошли на кухню, а воздух был пропитан запахами подгоревшей и испорченной еды и свежей краски. А в раковине, на плите и на столе громоздилась посуда. В одной из емкостей лежали куриные ножки, обугленные с одной стороны и сырые с другой. А в другой — протухший гамбургер. На конфорке плиты стояла кастрюля с замоченными бобами. На столе — тарелки с объедками, рядом — емкость с прокисшим молоком. А в банке с грязной водой плавал мертвый головастик. Все ящики и дверцы шкафов были распахнуты настежь. Стены кухни недавно красили желтой краской, наспех и неаккуратно. На шкафах и столешницах — потеки, пол весь в брызгах. Повсюду валялась кухонная утварь, а перед раковиной лежала груда моющих средств, порошков, скребков и тряпок. В банке из-под джема стояли мертвые цветы. На столешнице виднелись капли крови, при виде которых Морган вздрогнула. И посреди всей этой грязи и хлама на столе лежал рисунок дома, выполненный постельным мелком. Он был удивительно хорош и напомнил мне место, где Пейдж жила в Техасе. Пройдя в кладовку, мы осмотрели опустошенные полки и вещи, валяющиеся на полу. Морган не промолвила ни слова, пока мы шли в гостиную, но застыла на пороге при виде поваленного на пол шкафа, наполовину выкрашенной стены, засохших огрызков на ковре. Повсюду были разбросаны DVD, книги, альбомы и прочая мелочь. Телевизор стоял на полу, и когда я взялся за пульт, чтобы проверить, работает ли он, то увидел, что включен канал мультфильмов. На заднем крыльце все вещи, кроме дрели и пилы, были сняты с полок и разложены на полу, как и в кладовке. В конце концов, мы поднялись на второй этаж, переступили через содержимое бельевого шкафа, сваленное в коридоре, и зашли в мою комнату. Там наше внимание привлекла стопка детских вещей, пара маленьких кроссовок, а также книжка из моего детства «Вперед, дружок». На тумбочке стояла фигурка железного человека, которую я никогда раньше не видел. По непонятной причине моя наволочка была замызганной, словно ее таскали по грязи, а проследив за взглядом Морган, я увидел на полу в ванной кучу окровавленных пластырей и следы засохшей крови на туалетном столике. В комнате Пейдж все было еще страшней. Ящики и дверцы шкафов были распахнуты. Одежда и личные вещи вывернуты и разбросаны повсюду. На полке одного из шкафов, еще больше подчеркивая царивший вокруг беспорядок, стояла коробка с любимыми туфлями моей сестры от Кристиана Лабутена. Их когда-то давно подарил Пейдж ее муж Гэри. В ванной Морган вздохнула при виде окровавленной футболки, комком лежавшей на полу, парика и эластичного бандажа на столике. «Я больше не могу», — хрипло пробормотал я. «Чудовищно!» Я повернулся и быстро пошел по лестнице и вон из дома, где сел в одно из кресел-качалок на крыльце. Морган последовала за мной. Наклонившись вперед, я крепко сцепил руки. «Ты сейчас спрашиваешь себя, что здесь случилось?» «Что мы только что видели?» — начал я. «Какое-то безумие, верно?» Как только я вернулся, я сразу понял, что это значит. Пейдж была наверху. Передозировка снотворным. Едва выжила. Сегодня утром я впервые смог с ней поговорить. Морган побледнела. «Несчастный случай?» «Нет. И не первая ее попытка самоубийства». С трудом выдавил из себя я, чувствуя тяжесть каждого сказанного слова. Морган сжала мои руки. «Мне очень жаль, Колби. Даже не представляю, каково тебе сейчас». На долгие несколько минут я закрыл глаза. Сейчас у меня полно вопросов без ответов. Например, когда я нашел Пейдж, ее рука была обожжена. Что произошло? Я не знаю, почему в таком состоянии дом. Я не знаю, почему она не позвонила мне, когда у тети случился инсульт. Когда мне удастся поговорить с ней, нормально поговорить. Многое прояснится. Но пока придется ждать. Знаешь, что она мне сказала, когда увидела сегодня утром? Конечно, нет. Что она рада, что я постригся. Мол, если бы я не постригся, она прилетела бы и обкарнала меня насильно. А потом она захотела узнать, как я смог ее найти. Морган посмотрела на меня с недоумением. «Пейдж думает, что я учусь в старших классах», — уточнил я. «Не понимаю», — сказала Морган, нахмурившись. Я сглотнул. «У моей сестры биполярное расстройство. Ты знаешь, что это такое?» «Ты упомянул, когда рассказывал про свою маму, что у нее было такое расстройство, но для меня это темный лес?» Я сжал кулаки. «Биполярное расстройство — это заболевание, при котором чередуются периоды мании и депрессии. В маниакальной фазе Пейдж почти не ест, не спит и работает на износ. Затем, когда мания проходит, наступает депрессия. Тогда Пейдж много плачет, ей в голову лезут мрачные мысли. Порой она склонна к суициду. «И это сейчас произошло?» «Наверное», — ответил я. «У нас ситуация еще сложнее, потому что у Пейдж биполярное расстройство первого типа, то есть тяжелая форма заболевания. Время от времени у нее случаются психотические срывы, сопровождающиеся бредом и галлюцинациями. А вот почему она думает, что я еще учусь в школе. Именно поэтому ее врач сегодня попросил не навещать ее, пока состояние не стабилизируется. Ты ведь ее брат. Она сейчас в изоляторе, Морган. Если нынешнее ее состояние аналогично предыдущим, то она воображает, что недавно приехала в этот город, сбежав от мужа. В последний раз она была уверена, что ее сына Томми похитили. На меня навалились отчаяние и усталость. И она называет себя Беверли. Беверли? Что я мог сказать? Что ненавижу генетику? Что корю себя за то, что отсутствовал на ферме, когда моя сестра больше всего во мне нуждалась? Беверли — ее первое имя. Она отказалась от него после смерти матери и стала Пейдж по своему второму имени. Так ее все и зовут. Она становится Беверли только в такие моменты, как сейчас. Неужели нет никаких лекарств? Она принимает лекарства. Или, во всяком случае, должна принимать. Я не знаю, что случилось. Перестало ли лекарство действовать, или она забыла его принять, когда случился инсульт у тети? В этот момент я принял решение быть до конца откровенным. «Морган, ты напугана. Я знаю, насколько пугающе звучат слова «психотический срыв». Но, пожалуйста, поверь, в такие периоды, как сейчас, Пейдж не представляет опасности ни для кого, кроме себя. Скорее всего, ты ничего не знаешь ни о биполярном психозе, ни о бреде и галлюцинациях. Когда девушка покачала головой, я продолжил. Бред — это ошибочная, но непоколебимая система убеждений. Например, в последний раз Пейдж искренне верила, что убегает от своего мужа Гэри. Тот якобы хотел отнять у нее Томми и, в конце концов, своего добился. Галлюцинации — это совсем другое. Они бывают как зрительными, так и слуховыми. Другими словами, она верила, что Томми с ней. Она видела и разговаривала с ним, точно так, как мы с тобой сейчас. Для нее это абсолютно реально. Я видел, насколько Морган тяжело воспринимает услышанное. Это похоже на шизофрению. Это разные заболевания, которые иногда сопровождаются одинаковыми симптомами. Бред и галлюцинации у людей с биполярным расстройством не так часто встречаются, но они могут быть спровоцированы острым стрессом, недостатком сна, отсутствием лекарств, иногда наркотиками. По мере того, как мания начинает ослабевать, Пейдж становится все труднее поддерживать бредовые идеи, а затем наступает депрессивная фаза. Все это слишком сложно для ее сознания, что и приводит иногда к попыткам самоубийства. Ну, хотя я мог бы много еще чего рассказать, общее представление ты теперь имеешь. Морган требовалось время, чтобы осмыслить услышанное. «Ты не говорил мне, что у нее есть сын?» «Томми», — кивнул я. «Где он сейчас? Под опекой Гэри?» Я ждал этого вопроса. «Гэри и Томми погибли 6 лет назад в автокатастрофе». Морган вскрикнула. «Томми тогда был совсем маленьким, один из тех нелепых случаев, когда виновник проехал на красный свет. Парень за рулем не был пьян, он просто отвлекся на телефон». Вскоре после их похорон у Пейдж случился первый срыв. «Мы нашли ее в Арканзасе, откуда нам позвонил шериф. Ее арестовали за бродяжничество. При ней не было никаких документов, кроме письма от моей тети с обратным адресом, по нему нас и нашли. Шериф сказал, что сестре требуется медицинская помощь, и мы с тетей поехали за ней. Психиатр, тот самый, с которым я встречался сегодня утром, поставил ей тогда диагноз и назначил нужное лекарство. Через некоторое время состояние улучшилось. Она согласилась вернуться на ферму, а я оборудовал для нее мастерскую в сарае. Каковы истоки ее бреда? Насколько я могу судить, она вплетает кусочки прошлого в свои галлюцинации. В той истории, которую Пейдж в данный момент создает, всегда есть доля правды, а остальное она достраивает. Например, я знаю точно, что у них с Гэри были серьезные проблемы в браке, и они разошлись. Думаю, что одной из причин развода стала начальная фаза болезни сестры, поскольку в то время она не лечилась. Гэри на время получил опеку над сыном, которую хотел сделать постоянной. Достоверно известно, что он работал в Министерстве внутренней безопасности. Что касается деталей ее нынешних бредовых выдумок, что-то перекликается с галлюцинациями из ее последнего эпизода, что-то нет. Например, сегодня утром она заявила, что Гэри ходил в ту же начальную школу Джона Смола, в которую в детстве ходили мы с ней, что никак не вяжется с правдой. «Ты говоришь, что у Пейдж уже были попытки покончить с собой?» На меня обрушилась новая волна отчаяния. Когда мы возвращались из Арканзаса, она попыталась выпрыгнуть из машины на автостраде. Нам пришлось связать ее, чтобы избежать несчастья. Вторая попытка произошла спустя несколько лет. Ее лекарства перестали действовать, и она начала заниматься самолечением с помощью травки. Мы ничего не знали, пока однажды утром не выяснилось, что она сбежала посреди ночи. Села на автобус и проехала автостопом полстраны. К счастью, тогда у нее был телефон, и я смог отследить ее с помощью приложения «Найти друзей». Она сидела в закусочной рядом с автовокзалом, из кипятка и кетчупа готовила томатный суп. Пейдж находилась в маниакальной фазе и не узнала меня. Но когда я предложил подвести ее, она согласилась. По какой-то причине она решила, что я зарабатываю на жизнь продажей ковров. По дороге домой в грузовике Пейдж большую часть времени спала или плакала, а когда мы остановились на ночлег в гостинице, попыталась выпрыгнуть с балкона. Я успел схватить ее, когда она уже перелезла через перила. Если бы не успел или меня бы не было рядом в ту ночь, я не знаю. Мой рассказ привел Морган в замешательство. «Хорошо, что у нее было включено приложение, и ты смог ее найти», — наконец проговорила она. «Я слежу за тем, чтобы оно было включено. И сейчас, по дороге домой, я постоянно смотрел, где Пейдж. Впрочем, не сильно-то это помогло». «Она поправится?» «Физически, да, как только стабилизируется состояние. Но чувствовать себя она будет ужасно, потому что будет помнить почти все, что делала и о чем думала, причем многого и сама себе не сумеет объяснить. Обычно Пейдж испытывает чувство стыда и вины, и ей потребуется время, чтобы простить себя». «Если честно, я очень хорошо ее понимаю», — признался я. «Ведь тот хаос, который мы с тобой видели в доме, лишь слабое отражение кошмарной мешанины, царящей в ее сознании». Мой голос сорвался. «Ты не представляешь, как тяжело мне это признать». Морган сочувственно покачала головой. «Она больна, и сделать ничего нельзя. Мало кто способен понять все это». «Так вот почему ты не рассказывал мне о сестре? Потому что боялся, что я не пойму?» «Я не хотел, чтобы ты думала о ней, как о сумасшедшей. Скажи я, что у нее биполярное расстройство, или она склонна к психозам, или способна на самоубийство, и от этих ярлыков уже не избавиться, потому что ты ее никогда не видела. Как бы я хотел, чтобы ты узнала настоящую Пейдж, невероятно остроумную и щедрую, с кем так здорово общаться». Морган смотрела вдаль, видимо, обдумывая услышанное, и долгое время мы оба молчали. «Как же тяжело Пейдж пришлось в жизни», — раздался, наконец, ее тихий голос. «Именно», — согласился я. «А жизнь была к ней несправедлива». «Тебе тоже тяжело», — заметила Морган, обернувшись ко мне. «Не всегда». Она легонько сжала мое плечо. «Ты хороший брат. Она отличная сестра. Морган, казалось, пришла к какому-то решению. «По-моему, я знаю, что мы должны сделать, если ты, конечно, не против». Я удивленно посмотрел на нее. «Я хочу помочь тебе прибраться в доме. Ты не должен делать это один. А потом я приготовлю тебе ужин». «Мне кажется, в доме не осталось продуктов. Съездим вместе в магазин», — ответила она с энтузиазмом. «Я не очень хорошо готовлю, но моя бабушка научила меня одному блюду, которое всегда получается». «Здесь ты не найдешь каких-то специальных ингредиентов», — предупредил я. «Главное — найти рисовую лапшу и соевый соус, а остальное — на усмотрение повара», — пожала плечами Морган. «Если ты попробуешь жареную лапшу по рецепту моей бабушки, твоя душа быстро обретет утешение и покой, поверь мне». «Хорошо», — согласился я, заставив себя улыбнуться, хотя на душе было тоскливо. Переступив порог дома, я невольно застыл, ошеломленный и растерянный. И тут Морган взяла инициативу в свои руки и решительно направилась прямо на кухню. Опустившись на колени перед раковиной, она спросила: «Все это обычно хранится внизу, верно? Есть какие-то особенные пожелания? Типа средства для мытья посуды всегда стоит слева?» Я покачал головой, и она начала раскладывать все по местам. Ее энергия меня оживила, и я стал собирать мусор. Замоченную фасоль, подгоревшую курицу, испорченное мясо, прокисшее молоко, банки с головастиком и засохшими цветами. Дотащив пакет до мусорного бака, я открыл крышку и увидел всю еду, которую туда выбросила Пейдж. Я просто положил пакет сверху в бак, вновь задаваясь вопросом, чем руководствовалась моя сестра. К тому времени, когда я вернулся, куча на полу была разобрана, а Морган собирала разбросанные приборы и кухонную утварь. «Я не нашла посудомоечную машину». «Это потому, что ее нет». «В таком случае, что ты предпочитаешь, мыть или вытирать?» «Могу и то, и другое». «Ну, тогда я буду мыть». И мы принялись за дело. Морган ловко и умело мыла посуду, чистила кастрюли и сковородки. «Растительное масло здесь есть?» «Было», — ответил я. «Пейдж его выбросила». Морган передала мне чугунную сковороду, чтобы я ее вытер, а сама намылила тряпку и стала оттирать стол и плиту. К моему удивлению, духовка оказалась идеально чистой. Тут я заметил в углу свой старый рюкзак. Открыв его, обнаружил полдюжины сэндвичей с арахисовым маслом и желе, а также пару яблок. Выбросив содержимое в мусор, я бросил рюкзак в кучу белья, которую отнес на заднее крыльцо, и заложил в стиральную машину. А вид пустых полок с этой стороны дома вызвал новые вопросы. Мы с Морган быстро навели порядок в кладовой, затем двинулись дальше. В гостиной первым делом поставили на место стойку для телевизора, после чего я заново подключил всю технику. Морган тем временем собрала всякий хлам на полу и стала раскладывать альбомы, книги и DVD. Дико смотрелась наполовину покрашенная стена. Впрочем, мы решили, что из-за этого переживать не стоит. «Морган, если ты хочешь спросить, зачем Пейдж тут и в кухне все перекрасила, то я понятия не имею. Месяц назад она сама выбрала яркий оранжевый цвет для стен в кухне. Наверняка у нее была причина», — произнесла Морган, и я был благодарен ей за понимание. Наверху мы аккуратно сложили и убрали в бельевой шкаф все вещи, навели порядок в ванной, а я собрал детскую одежду в кучу и оставил наверху лестницы. Перед началом уборки в комнате Пейдж я засомневался, стоит ли вторгаться в личное пространство сестры, но Морган спокойно взялась за дело, давая указания и мне. «Я буду складывать, а ты размещай на полках. Все, что на плечиках, развешивай, хорошо?» В ванной я поднял с пола парик, пытаясь представить, зачем Пейдж понадобилось его надевать. Пару лет назад она нарядилась на Хэллоуин как подросток-хулиган, размышлял я вслух, вертя парик в руках. «Не поверишь, я в прошлом году тоже нарядилась в хулиганку», — воскликнула Морган. Сама она при этом чистила раковину и туалетный столик. Великие умы мыслят одинаково. Должен сказать, что Морган мне очень помогла. В одиночку я бы стал рассматривать каждый предмет, пытаясь понять его место в болезненных иллюзиях сестры. А Морган задала процессу спокойный и деловитый тон. Я постепенно пришел в себя и даже заразился уверенностью, что все потихоньку вернется на круги своя. Когда мы, наконец, закончили, Морган спросила, есть ли поблизости какой-нибудь супермаркет. «Недалеко есть Пигли-Вигли, но, может, ты хочешь сходить куда-нибудь поужинать, чтобы отдохнуть после такого дня?» «Ты для меня уже готовил, теперь моя очередь», — ответила Морган. Чудесным образом в отделе азиатских продуктов Пигли-Вигли нашлась упаковка рисовой лапши и маленькая бутылочка соевого соуса. Добавив в тележку чеснок, замороженные креветки, куриные грудки, капусту, овощи и десяток яиц, Морган отправилась в отдел напитков и с победным видом поставила туда же упаковку пива. Вернувшись в дом, она помыла и нарезала овощи, поставила разогреваться воду. Вытащив большую сковороду, подошла ко мне. «Оставь, пожалуйста, меня на кухне одну, а сам пока посиди на крылечке, расслабься», — велела она мне тоном, не терпящим возражений. Взяв банку пива и гитару, я устроился на одном из кресел-качалок. Не знаю, долго ли я там просидел, перебирая аккорды и думая про все, что успело случиться за последние несколько дней. Постепенно я почувствовал, что у меня в душе рождается новая мелодия. Мелодия простой и грустной баллады. «Красиво!» — раздался сзади голос Морган. Я повернулся и увидел, что она стоит в дверях. «Что-то новое?» Я кивнул. «Пока не знаю, что из этого получится. Поможешь мне со словами? У тебя отлично выходят всякие цепляющие и запоминающиеся фразы». Морган просияла. «Давай после ужина. Все будет готово через 15 минут», — бросила она через плечо, возвращаясь на кухню. От запахов, просочившихся через дверь, у меня слюнки потекли. А потрескивание чеснока и лука на сковородке заставило отложить гитару и вернуться в дом. Морган обжаривала креветки, курицу и овощи, добавив к ним божественную смесь из соевого соуса, черного перца и специй, не переставая при этом следить за тем, как варится рисовая лапша. «Можешь накрывать на стол», — велела она, рассеянно поправив выбившуюся прядь волос. Едва я успел разложить приборы и тарелки, как Морган поставила на стол огромное блюдо с жареной лапшой, украшенной дольками лайма и вареными яйцами. «Вот это да! Я посрамлен со своим куриным ужином!» «Не глупи», — весело сказала Морган, усаживаясь напротив меня. «Это самое простое блюдо в мире, но реально вкусное». Она подняла бутылку пива. «За семью?» Мы чокнулись, сделали по глотку и набросились на еду. Желая отвлечь меня от мыслей о тете и Пейдж, Морган принялась рассказывать семейные байки о поездках в Манилу и о том, как бабушка пыталась научить ее готовить. «Я была не очень прилежной ученицей. Однажды даже устроила небольшой пожар, пытаясь овладеть воком. Но кое-что все же усвоила», — заметила она, смеясь. Отправила в рот креветку и запила ее пивом. Пришлось бабушке от меня отступиться. И тогда она сказала отцу, что хорошо, что я умная, а то меня никто не возьмет замуж. Я перегнулся через стол и поцеловал Морган. «Обожаю твою стряпню и вообще все, что ты делаешь». Потом она рассказала о последнем дне с друзьями в Дон-Сезаре. Оказалось, мой внезапный отъезд серьезно омрачил конец их отдыха. Но хуже всего было появление молодых ребят, которые оккупировали шезлонги рядом и все время приставали и заигрывали. Они так нам надоели, а ведь хотелось спокойно полежать напоследок, нежась на солнце. Никуда не пошли? Погуляли немного, но вернулись в гостиницу достаточно рано, так как все чувствовали себя уставшими. Неделя выдалась насыщенная. Было здорово, правда? За девчонок не скажу, но я побывала в стране грез. Я улыбнулся. А как родители отнеслись к твоему внезапному и срочному отъезду? А я сказала им в последний момент, после того, как забронировала билет. И хотя они были не в восторге, остановить меня не пытались. Правда, мама, конечно, провела еще одну душеспасительную беседу. Мол, зачем ехать в Нэшвилл, когда можно спокойно преподавать музыку в Чикаго? Потом мы стали вместе мыть посуду. В уже отработанном ритме и порядке. Когда я поставил на место последнюю тарелку, Морган кивнула в сторону крыльца. «Давай посидим немного на улице. Продолжим работу над новой песней». Мы устроились в качалках и некоторое время просто наслаждались чудесным весенним вечером. Звезды сверкали на небе, словно рассыпавшиеся осколки хрусталя. Со стороны небольшого ручья, за сараем, доносился дружный хор лягушек и сверчков. Окрестности замерли в серебристом сиянии лунного света. «Здесь поразительно красиво», — восхитилась Морган. «Хотела сказать, что тихо, но это не так. Просто звуки совсем другие, чем дома. Или во Флориде. А вот они, прелести захолустья». «Разве это захолустье? Представь, в Гринвилле я смогла поймать Uber, причем совершенно нормальную машину». Морган откинулась на спинку кресла. «Когда я слушала, как ты работаешь над песней, мои мысли постоянно возвращались к той неделе, что мы провели вместе. Сейчас ты жутко беспокоишься из-за сестры и тети. Но баллада должна быть основана на воспоминаниях о счастье. Печаль будет звучать острее, если подвести к ней не сразу. Мне кажется, что первые строчки песни могут звучать как-то так». Она сделала глубокий вдох, а затем пропела. «Есть место на земле, мир грез, страна мечты, где были мы вдвоем, лишь я и ты». Я сразу же понял, что она права. «Еще рекомендация?» «Это твоя песня, не моя. Но раз уж ты спрашиваешь, по-моему, вступление должно быть более сложным в исполнении многих инструментов. Целого оркестра. Большой романтический звук». Я потянулся за гитарой. «То есть ты думаешь, что эта песня должна быть о нас?» «Почему бы и нет?» Морган печально улыбнулась. «И нам стоит поторопиться, ведь завтра я уезжаю». «Так скоро?» «Надо провести немного времени с семьей до моего отъезда в Нэшвилл на следующей неделе. Там меня ждет масса дел. Обставить квартиру, открыть счет в банке, подключить коммунальные услуги и многое другое. Да и тебе много чего предстоит сделать». «А я буду тебя только отвлекать». Морган была совершенно права, и все же на меня накатила отчаянная тоска. Пришлось заставить себя переключиться. Я взял в руки гитару и начал наигрывать первые аккорды песни. И тут, как вспышка, пришло вдохновение. Мы встретились глазами с Морган. Я начал мелодию сначала, она в унисон со мной пропела первую строку. Следующая родилась почти мгновенно. Повторив несколько раз зачин песни, мы оба ощутили, что она словно расправляет крылья. Как и во Флориде, работа шла легко и слаженно. Пока я что-то менял в мелодии, Морган накидывала текст. У нее получалась песня-баллада о надежде, любви и неизбежной потере. Именно она придумала на удивление правильный припев. «Мы там научились вместе жить и мечтать, во сне улыбаться, всей грудью дышать. Когда-нибудь снова вернемся туда, не на день, неделю, а навсегда». Мы закончили, когда луна завершила свое путешествие по ночному небу, а в полях наступила предрассветная тишина. Я убрал гитару и повел Морган наверх в спальню. Когда мы занимались любовью, казалось, что любое наше движение поставлено небесным режиссером. Морган предугадывала каждый мой вздох. Ее голос сливался с моим в тишине комнаты. А потом мы лежали молча. Мы не нуждались в словах. Я чувствовал, как дыхание прижавшейся ко мне девушки постепенно замедляется, и, наконец, она заснула. Но ко мне сон не шел. Я осторожно встал с кровати, оделся и спустился на кухню, где сел за стол и предался размышлениям обо всем случившемся за последние 10 дней. Когда мои мысли обращались к Морган, все в жизни становилось простым и правильным. Когда я думал о Пейдж, все мои мечты и планы разбивались вдребезги. Так, то обретая покой и надежду, то погружаясь в тоску и смятение, я просидел до рассвета. Когда неяркий свет стал просачиваться сквозь оконные стекла, я нашел бумагу и ручку и записал текст песни, над которой мы работали накануне. Босиком сходил к машине, где еще лежали мои сумки, достал оттуда спортивные туфли и отправился в продуктовый магазин. Купил все для завтрака, прихватив в последний момент упаковку зеленого чая. Я потягивал кофе на кухне, когда, наконец, спустилась Морган. Увидев меня за столом, она картинно прикрыла рот рукой. «Не могу тебя поцеловать, так как еще не почистила зубы». «Я тоже не чистил». «Тогда ты тоже не можешь». Я улыбнулся. «Кофе или чай?» «Если есть, то чай». Я добавил воды в чайник. Когда он засвистел, я налил горячую воду в чашку и опустил туда пакетик. «Ты рано встал, как будто ты фермер». Не мог уснуть. Она потянулась и взяла меня за руку. «Мне жаль, что тебе выпали такие испытания». «Мне тоже». «Твою тетю сегодня выписывают?» «Скорее всего, завтра или послезавтра». «А как Пейдж?» «Может пройти несколько дней, пока ее состояние стабилизируется». «Во сколько ты сегодня уезжаешь?» «Мне нужно быть в аэропорту к часу». «С учетом времени на дорогу у нас осталось всего несколько часов вместе. И больше всего на свете я не хотел их испортить». «Давай завтракать. Могу приготовить яичницу и тосты». «Пока только чай. Я не проголодалась. Но знаешь, что я хотела бы сделать после того, как приму душ и почищу зубы?» «Поцеловать меня?» «Конечно», — сказала она с улыбкой. «А еще очень хотелось бы увидеть твою ферму, чтобы я могла сопоставить реальные картинки с твоими рассказами». «Отличная идея». «И, может быть, сфотографировать тебя на тракторе или снять видео, как ты им управляешь, чтобы я могла отправить своим друзьям». Я расхохотался. «Ха, как скажешь». Глава 68. Приняв душ, я стал ждать на крыльце. Мне было хорошо видно все, что происходило вокруг. Припаркованные возле офиса грузовик Тоби, дождевальные машины, работающие в полях, небольшая группа рабочих на табачном поле. Другие — у цеха переработки. Аккуратно заносили корзины с яйцами для проверки и упаковки. Привычные мирные занятия, которые напомнили мне об огромном количестве дел, которые меня дожидаются. Придется сильно постараться, тем более что тетя не сможет мне пока никак помочь. Но всему свой черед. Я прошел в сарай и стал просматривать бумаги на рабочем столе Пейдж в поисках бланка заказа, над которым она работала. Нужно было связаться с заказчиком и объяснить, что возникла чрезвычайная ситуация, из-за которой работа не может быть выполнена в срок. К сожалению, ничего не нашел. Морган на кухне грела воду для чая, и, увидев ее за этим занятием, я почувствовал себя абсолютно счастливым. Нахлынули воспоминания о прошлой ночи. Я подошел и нежно обнял ее, приподняв прядь волос, поцеловал в шею. Допив чай, мы отправились на экскурсию и начали с посещения фургонов переселенцев, где нас встретило громкое квохтанье кур, а затем прошли в цех переработки яиц. Я показал Морган теплицу, затем помещение, где готовили к отправке помидоры, и склад, где сушились табачные листья. Мы заглянули в главный офис, который я называю центральным терминалом бумажной работы. Прогулялись по полям. Морган таки сняла видео, как я управляю трактором. По дороге мы встретили много людей, которые приветливо здоровались или махали нам руками, и все бросали в наши стороны любопытные взгляды. Никто и никогда не видел меня на ферме ни с одной женщиной, кроме тети и сестры. Мишель не интересовалась моими повседневными делами. Рано пообедали в ресторанчике недалеко от набережной. Хотя еда была восхитительной, мы почти к ней не притронулись. Я ничего не мог проглотить от волнения. Морган тоже лишь рассеянно поковырялась в салате. Затем, взявшись за руки, мы прошлись по набережной, откуда открывался великолепный вид на реку Памлика, сверкающую под безоблачным небом. Посреди водной глади медленно плыл парусник, олицетворяя собой тишину и покой. Морган остановилась, повернулась ко мне и спросила: «Скажи, ты подумал над моим предложением поехать вместе в Нэшвилл? Понимаю, тебе понадобится время, чтобы все уладить, но ты так и не ответил на мой вопрос». При ярком солнечном свете я разглядел точечки орехового цвета у нее в глазах, которых я раньше не замечал. «Я не могу уехать, когда тетя и сестра так во мне нуждаются. Здесь все рухнуло всего за 3 недели моего отсутствия». Говоря это, я чувствовал себя вконец подавленным. «Да, я так и думала», — промолвила Морган, и на ее глазах заблестели слезы. «Но ты ведь будешь изредка приезжать ко мне, правда, когда я устроюсь?» Сожаление и отчаяние навалились одновременно. «Больше всего на свете я хотел бы сейчас обсуждать с Морган планы нашей будущей жизни». Вместо этого я выдавил: «Вряд ли так будет правильно». «Но почему? Ведь ты же любишь меня». «Конечно, люблю». «У нас будет любовь на расстоянии. В наше время это не проблема. Мы можем общаться по FaceTime, ездить друг к другу, звонить, посылать сообщения». Она повернула меня к себе, заставив посмотреть ей прямо в глаза. В ответ я нежно убрал прядку волос ей за ухо. «Ты права, все это мы можем делать, но стоит ли?» «О чем ты говоришь?» — воскликнула Морган. Я знал, что слова, которые я собираюсь сказать, больно ее ранят, и все же я был обязан это сделать. Я много думал в последнее время, но сколько бы я ни пытался представить наше будущее, мои мысли снова и снова возвращались в одну точку. С этого момента мы будем жить в двух совершенно разных мирах. И что? Наши миры никогда не пересекутся. Морган, мы всегда будем жить на расстоянии. Ты поедешь в Нэшвилл, а я не могу оставить тетю Пейдж. Да что говорить, я не смогу бросить ферму. У тебя талант певца и сочинителя песен. Люди в восторге от твоего творчества на твоих концертах во Флориде. Голос Морган задрожал и сорвался от волнения. Даже если так, сейчас не это главное. Мне нужно заботиться о моей семье. Мы с тобой разные, и со временем будем ощущать это все больше. Сможем ли мы примириться с тем, что живем раздельно и редко видимся? Сколько времени продлятся такие отношения? Год? Отношения на расстоянии возможны, если это ненадолго. А в нашем случае со временем ничего не изменится. Я застрял здесь, застрял навсегда. А у тебя вся жизнь впереди. Целый мир открыт перед тобой. И самое главное, разве о таких отношениях ты мечтаешь, когда мы практически не будем вместе? Тебе всего 21 год. Значит, ты меня бросаешь? Ты хочешь все закончить? В глазах Морган застыли слезы. Все должно было быть по-другому, сказал я, стараясь казаться спокойным, когда душа выла от тоски. Твоя жизнь изменится, моя нет. И это неизбежно приведет к разрыву. Но знай, я больше жизни люблю тебя и никогда не забуду ту неделю, которую мы провели вместе. Впервые с момента нашего знакомства Морган выглядела растерянной. «Как же ты не прав! Почему ты не хочешь хотя бы попробовать?» — воскликнула она сердито. Причем я знал, что она понимает меня, как никто другой. Морган скрестила руки и уставилась на воду. В этот момент я достал из кармана лист бумаги, на котором записал текст. «Я не имею права просить тебя ни о чем, но, пожалуйста, возьми нашу песню и сделай ее популярной». Морган стала читать, с трудом сдерживая слезы. «Есть место на земле, мир грез, страна мечты, где были мы вдвоем, лишь я и ты. В этой чудо-стране, вдали от невзгод, звездами вспыхнул любви небосвод. Мы там научились вместе жить и мечтать, во сне улыбаться, всей грудью дышать. Когда-нибудь снова вернемся туда, не на день, неделю, а навсегда. Я в мыслях все время в страну грез улетаю, и лишь об одном тебя умоляю, о том, как живешь, одному мне пропой, и музыкой сердца ты душу открой. Когда-нибудь снова вернемся туда, не на день, неделю, а навсегда». Она замолчала на полуслове, сунула листок в сумочку, и долгое время мы просто стояли с ней рядом. Два потерянных человека посреди маленького городка. Я обнял Морган, наблюдая, как над волнами парит скопа. И полет этой красивой и сильной птицы в моем сознании слился с образом Морган, начинающей новую прекрасную жизнь. А потом мы поехали в аэропорт Гринвилла. Перед небольшим терминалом царила суета. Подъезжали и уезжали машины, спешили пассажиры. Я припарковался, взял ее чемоданчик, и мы проследовали в аэропорт. Когда мы прощались, я привлек к себе Морган и зарылся лицом в ее волосы. Внутри что-то оборвалось. В голове звучал все тот же вопрос: правильно ли я поступаю? Ответ был однозначным. Правильно. Неважно, какие планы мы строили и как сильно хотели быть вместе. Рано или поздно Морган все равно уйдет от меня. Впереди ее ждет блестящая музыкальная карьера, и она найдет кого-то с более созвучной жизнью. А что могу предложить ей я? И все же я понимал, что причинил ей страшную боль. Когда она в отчаянии прижималась ко мне, я знал наверняка, что никогда не смогу полюбить другую женщину так, как любил ее. Однако просто любить недостаточно. Морган, наконец, отстранилась и подняла на меня глаза. «Ненавижу тебя, но все равно тебе позвоню». Ее голос звенел от скрытых слез. «Хорошо», — смог выдавить я в ответ. Морган поправила сумочку, через силу улыбнулась и пошла на посадку. Какое-то время я смотрел ей вслед, а затем повернулся и направился к своему грузовичку. Что я чувствовал? Боль. Страшную боль. Сев за руль, я вспомнил слова Пейдж. «Любовь и боль — две стороны одной медали». И, наконец, понял, что она имела в виду. По дороге я пытался переключиться на мысли о Пейдж и тете, на предстоящие планы и дела. Но тяжелым грузом на сердце давила тоска. Два близких и любимых человека отныне и навсегда стали для меня тюремщиками.